Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Кухня Кришны опять в вашем доме. Сегодня Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси опять готовим для вас новое блюдо. Какое? Сегодня мы готовим рис. Я же тебе велела кое-что сделать. Да, вы мне позвонили заранее, сказали, чтобы я его замочил. Это уже прошло часа полтора, я думаю, что он утонул уже. Я его замочил давным-давно, да. Ну ничего, это ему на пользу. Вот, знаешь, просто по рецепту, который я хотела использовать сегодня, там время замачивания, только время замачивания час риса. Я вообще не ожидала такого, но вот надо соблюдать рецепт. Да. И поэтому у нас, конечно, время ограничено, вот я тебя и просила это сделать заранее. Я думаю, радиослушатели запишут, что это обязательное время вымачивания риса вот для этого блюда 1 час. Ну, хотя бы полчасика подержите в воде. Итак, вот сейчас, пока я буду диктовать рецепт, Володя, да, откинь вот этот рис так на дуршлаг, и пусть он стекает, пусть подсушится немножко. Ладно. Итак, наше блюдо сегодня называется нарьял чавал. Ого! Нарьял чавал – это рис с кокосовым орехом. Видишь, я принесла орешек такой лохматенький, хороший. Хороший. Тебе нужно будет потом его, вот сейчас, пока я диктую. Так. Рецепт. Нужно будет его расколоть, вырезать мякоть из него и потереть на стёрочке. Он такой большой, если мне хватит сил, но я постараюсь. Ничего, ничего. Готовим для Кришны. Это мужская работа. Давай займись. Значит, я его колю и потом тру на тёрочке. Нет, сначала вырежи мякоть, скажешь, ты его нашел. Или сначала я тру на тёрочке, потом колю. Разберись. Ты уже не первый раз это делаешь, Володя. У тебя должен быть опыт. Хорошо. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт. Основной компонент, как я и говорила, это рис. Две чашки риса. Это 350 грамм риса басмати или другого риса с длинными или средними зернами, но хорошего качества. Вот рис басмати, он считается, ну, одним из самых лучших сортов риса. Говорят, рис басмати содержит все необходимые человеку питательные вещества. Итак, кроме риса нужна, естественно, вода. Ее нужно будет 3,5 чашки воды. У кого есть мерная кружечка, 825 миллилитров. Сахар, 1 чашка, 200 грамм. Из пряностей мы сегодня используем замечательную пряность кардамон. Нужно будет 1/2 чайной ложки молотых семян кардамона. И все, больше ничего из пряностей не используем. Так что приготовьте. Дальше нам нужно будет вот кокосовый орех, тертый и слегка поджаренный орех. Нужно будет его 2 с небольшим чашки, 150 грамм. Нужны такие добавки, как орехи, фисташки или орехи кишью, или просто орешки, какие у вас есть в доме. Можно арахис, можно миндаль. Нужно будет всего горсточку, ну, пол чашечки, грамм 50. И также горсть изюма. 1/3 чашки по рецепту, также 50 грамм изюма. И добавим потом сливочное масло, 1 столовую ложку. Вот такой простой рецепт. Ха, простой. Да, конечно, простой. Рис, вода, немножко тертых орехов поджаренных и вот из пряности кардамон. Кардамон – замечательная пряность. Я немножко позже о ней расскажу радиослушателям. Итак, вот нужно замочить, как я уже говорила, на час рис в воде, затем осушить его и вскипятить воду с сахаром и кардамоном. Ну, мы немножко отступим от рецепта, и кардамон, вот молотый, мы положим в конце. Потому что кардамон, он очень летучая пряность, и он может выдохнуться очень быстро. Таким образом, мы вот сейчас возьмем кастрюлю, Володя, так, и нужно будет вскипятить воду с сахаром. Пожалуйста. Сколько пропорция какая? Сколько воды? Ну, я уже говорила нашим радиослушателям, это 3,5 чашки воды. А, 3,5 чашки, mm-hmm. Хорошо. Да. Так, мы кипятим воду. И затем мы бросим в кипящую воду рис и доведем его до кипения. После того, как вы доведете до кипения рис, нужно будет убавить огонь до минимума и затем уже закрыть крышку. Ну, пока что у нас вот еще вода не скипела, я хочу рассказать, почему я выбрала вот это вот необычное блюдо. Вот, как мы уже говорили в наших передачах, когда-то ведическая культура была распространена по всему миру. Вот в Индонезии, на острове Бали, в этом земном раю, которым правили некогда ведические цари, несколько лучших исполнителей традиционных танцев стали также преданными Кришны. Они в этом храме ставят спектакли и разыгрывают сцены из Рамаяны. И когда преданные нанимают вот для аккомпанемента оркестр, он очень большой оркестр, состоит из 40-50 местных музыкантов, он называется «Гамелана». Музыканты играют, конечно, на традиционных инструментах в этом спектакле. И вот они так привязались к просаду, которым их угощают преданные, да, и вот особенно к этому блюду, которое мы сегодня и выбрали. Оно называется, еще раз напомню, «Нарьял Чавал». Они так привязались к просаду, что когда вот их нанимают, они говорят, что вместо гонорара дайте нам лучше просада и оплатите вот только расходы за дорогу. Представляешь, Володь? Мирго, ну это примерно как мы. Нам гонорар не нужен. Да, точно. Вот преданные, просад, преданные, вот это которые да. работают на Кришналоке, они обычно да, довольствуются служением и просадом. Ну вот вода скипела у нас, Володь, давай бросим рис туда. Хорошо. И доводим еще раз до кипения. Сейчас, секундочку. Рис. Угу. Вот очень хорошо. Так. Теперь вот так. Убавим огонь. Угу. Немножечко. И вот можно с закрытой крышкой варить 10 минут. Вот очень хорошо. А пока я, как и обещала, расскажу об этой удивительной пряности кардамон. Я уже как-то использовала в наших передачах один рецепт. Это, кажется, вот морковка, морковная халава. Там тоже была единственная пряность кардамон, которая делала все блюдо. Помнишь, Володя? Да. Я помню, было потрясающе вкусно. Да, вот кардамон, он обычно добавляется как раз к сладким блюдам. Вообще кардамон, он относится к гуне сатвы, гуне благости. Это замечательная пряность, она на санскрите еще называется элайчи или эла. Вот кардамон бывает он и мелкий, и крупный. И он очень имеет сильный запах. Вы знаете, что запах кардамона, он перебивает все остальные запахи, и поэтому, вот, как правило, он используется один. И в довольно небольших количествах, потому что он перебивает даже запах гвоздики. Ну, гвоздики вообще довольно сильный ведь запах, знаешь, да? Ну да, конечно. Вот. И он может перебить даже запах гвоздики. Он добавляется также, кроме сладких блюд, добавляется, ну вот в тесто добавляется. Причем дозировка такая у него на вот одной капсулке буквально, вот это да, зернышко, да. Хватает на 1 килограмм. Ну, тесто. Здорово. Да. А вот жидкость, если мы делаем, то нужно добавлять половину капсулки. Половина капсулки в зернышках размолотых. И добавлять лучше, поскольку очень летучий этот кардамон, вот в размолотом виде, очень быстро улетучивается этот запах, нужно за 5 минут до готовности в напитке добавлять. И вот в рис мы будем добавлять буквально в конце. Нергуна, а еще вот какое действие оказывает кардамон? Кардамон Это замечательная пряность, о ней можно рассказывать очень долго, и я сегодня как раз про нее буду много говорить. Но вот что говорит об этом аюрведа? Как она действует на ткани? Она действует на плазму, на костный мозг, на нервы и на кровь. Представляешь, то есть она очень имеет такой широкий диапазон действия. Ну, скажем, она действует положительно. Да, да, она действует... По-разному может действовать, я не знаю. Действует очень положительно, и как и все пряности, она действует на пищеварение очень хорошо, на кровеносную систему и также вот на респираторную систему. Она действует стимулирующе, понимаешь, она не просто действует возбуждающе, хотя это очень хорошее возбуждающее средство. Не зря это средство используют, кардамон используют очень часто на Западе. Вот, допустим, добавляют не только в сладкие блюда, добавляют и в рисовые, и в картофельные салаты, и в гороховые супы добавляют в Европе. И в кофе очень любят добавлять, потому что оно нейтрализует, говорят, даже действие кофе действует как нейтрализатор. Но если кофе, это на Западе... Токсичность да. уменьшает. Да. Но если это на Западе делают, то, значит, что-то в этом есть. Просто на Западе более популярны пряности, чем, к сожалению, вот у нас в России. Хотя кардамон, в общем-то, говорят, известен был еще тогда, когда только-только пряности появлялись в средние века. У нас каши делали с кардамоном. Вот пусть хотя бы наши слушатели начнут потихоньку этот кардамон опять применять, потому что это изумительная совершенно пряность. Она может использоваться также как и лекарство, как отхаркивающее средство. При желудочных заболеваниях очень хорошо восстанавливает организм. Действует как патагонная при простудах, при бронхитах. Вы так рекламируете это? Я думаю, что радиослушатели после такой рекламы пойдут и ложками начнут есть кардамон. Нет, вот как раз ложками его нельзя есть. И вообще пряности нужно довольно осторожно потреблять. Конечно, у нас есть специальные передачи по аюрведу. Все знают, что наши рецепты, они основаны на аюрведе. И они очень гармонично построены сами по себе. То есть они рекомендуются для людей любых конституций. Вот аюрведа как говорит, что существует три конституции – вата, пита, капха. И вот наши рецепты, они годятся для всех. Но ложками, чтобы употреблять кардамон, нужно определить сначала, какая у тебя конституция. А вот как определить, какая у меня? Как определить? Да. Нужно слушать радио Кришналука, передачи по аюрведе. Или позвонить вот Лизе Николаевне Соловьевой, и она определит, какая у тебя конституция. Я думаю, российская. Да, у тебя российская, у нас у всех российская конституция. Это ты не ошибся. Итак, вот кардамон, замечательная пряность, и я еще продолжу о ней говорить. А теперь, Володя, да. Нам нужно заняться орехами. Вот пожарь, пожалуйста, кокос. Так, я его уже натер давно, значит, да. Пожарить теперь. Да. В масле, без масла как? Нет, орехи, я уже говорила, жарятся без масла. Хорошо. Да. И фисташки можешь пожарить немножечко. Так. Рис наш варится очень хорошо. Мы сейчас обжарим орехи. Вот помоем изюм. Так. Сейчас. И положим вот эти вот все компоненты туда же в рис. Еще немножечко. Поварим. Угу. Так. Вот этот кардамон, который мы применяем, он хорошо выжигает пищеварительный огонь и выводит из желудка и легких капху, то есть воздух, так говорит аюрведа. Еще говорят, что он пробуждает человека от меланхолии. Интересно. Да, это вот очень хорошо употреблять, может быть, ложками для конституции вата. И у кого плохое пищеварение, И рекомендуют употреблять смесь как раз вот по одной чайной ложечке кардамона, аниса и тмина. Эти семена поджариваются и натощак до еды вот эту смесь жуют. То есть был как вата, а будет как огонь. Да, вот ты вот очень точно определил особенности аюрведы и вот свойства нашего кардамона. Поэтому люди, которые сами по себе как огонь, им вот как раз кардамон нужно употреблять очень осторожно. Или в сочетании с такими продуктами, которые охлаждают. Вот рис, вот он охлаждающий продукт. И вот он с кардамоном как раз вот уравновешивается очень хорошо. Еще вот есть рецепт смеси такой же. Это кардамон по чайной ложке, корицы и имбиря. Тоже вот для пищеварения натощак до еды. Кардамон прекрасно стимулирует еще работу сердца. Вот у кого ослабленная функция сердечной мышцы, вот я рекомендую употреблять также кардамон. Но согласно, опять же, своей конституции не переборщить. В небольших количествах. В умеренных количествах. Его употреблять можно всем. Также способствует кардамон яркости ума. Представляешь, какие свойства, вот сатвические свойства гуны благости, вот так кардамон проявляет. Также он нейтрализует... Вот это политикам нужно. Они будут умны сразу. Да, но они будут очень такие огненные. Это плохо. Будут очень радостные, да. К тому же кардамон вот нейтрализует токсичность многих веществ. Пряности, они имеют еще свойство такое, действовать на другие вещества. Уменьшать или увеличивать их уже свойства, свойства других веществ. Вот в частности... Кардамон, он уменьшает токсичность, допустим, вредных каких-то ядов, таких вот как кофеин. Поэтому на Западе используют пряности гораздо больше, чем мы. И неспроста, конечно, потому что специи и пряности – это, в общем-то, кладезь здоровья. И аптека это может находиться у вас всегда под рукой. И главное, что эта аптека гораздо дешевле, чем та, которая... Цены в ней гораздо будут ниже, чем те, которые сейчас на лекарства. А да, вы знаете, я, кстати, по этому поводу вспомнил, что когда в Калифорнии была забастовка врачей, ну, врачи-то, они лечат как раз вот всякие химии, таблетки, да. Смертность понизилась там чуть ли не там, ну, в три раза. Или больше даже, я уж не помню. Там месяц они... Полезная забастовка. Полезная забастовка. А здесь вот так, кстати, все натурально, поэтому... Конечно, пряности – это не только вкусные добавки к еде, это к тому же лекарство, и к тому же еще и радость, потому что на тонком уровне они очень благоприятно действуют на человека. Но если уж повторяться, Володя, да, то с музыкой. Точно, да? Точно. Пряности жемчужина кулинарии. Сейчас наши люди об этом забыли. Куча здоровья, все в детской горсти. Почему же пряности сейчас не в чести? В пряностях польза и радость все есть. Давай восстановим былую их честь. Индийские пряности и семена, как золото ценили во все времена. Клали на вес перец черный молотый рядом на весы, слиточек золота. Для них снаряжали им мощный флот, за ними шли в крестовый поход. Из Индии возили груз ценнейший, сделали страну свою богатейшей. Кровавые войны за рынок сбыта, теперь та цена почти забыта. Пряности, лекарства, не только еда, и польза, и радость от них всегда. Много курьезов истории разных с пряностями, травами было связано. Спрашивал древний монгол и был прав, не сколько вам лет, а сколько вам трав. Как житель степей он многое знал, лекарства и пищу он в травах искал. Пряности и лекарства на самом деле избавят от всех беспокойств в вашем теле. Специи бодрости, жизни сила, природа их максимум заложила. С перцем ты бодрым будешь всегда, здоровым на долгие года. Царское сердце Рамзеса II жило после смерти от перца простого. Сердце горошинами начинили и на века его сохранили. Фактом истории, вы поверьте, пряности служат и после смерти. И если отравишься ты невзначай, то пей с кориандром молочный чай. Семя кориандра натри в порошок, сахара добавь, маленький щипок. Сделай отвар, добавь молока, не тук твой уйдет, как облака. Выводит пряности прочь токсины, к тому же докладись витаминов. Так же, как ценятся травы весенние, лучшим считается первое семя. Первые пряности ценят особо, они отгоняют не только микробов. Есть поверье у многих народов, духов отгоняют они с порога. И если сдобрена ими еда, тебе не страшна никакая беда. Здоровье на целый год запасешь, если первыми их соберешь. Всех достоин специй нечести, скрытая польза в пряностях есть. Специи делают важное дело, они формируют тонкое тело. Легче направить на божье дело не грубые чувства, а тонкое тело. А лук и чеснок его разрушают, вместе с микробами все убивают. Клетки памяти уничтожают, дурно пахнут и мозг притупляют. Мы тонкие ткани свои убиваем, когда потребляем и кофе с чаем. Ты грубым животным сделал скачок, если ешь постоянно чеснок. А кто уж наркотики потребляет, тот все человеческое разрушает. С нами начни кулинарное дело, пищи клади, пряности смело. Духовное знание постигнешь умело, если развил свое тонкое тело. Хочу тонких чувств, духовное тело, мне мое грубое надоело. Я тоже хочу тонкое тело, мне мое толстое надоело. Тонкое тело у каждого есть, но им управлять не для каждого честь. Будешь для Господа делать дело, будет расти духовное тело. Примите благие наши советы, с нами готовьте для Кришны обеды. А пища станет для вас, как нектар, поистине пряности, Божий дар. Достоинство всех узнаете сами, готовьте сами, готовьте с нами. Готовьте с нами и будете иметь... Такое тело, какое вам захочется. Какой... И тонкое, и толстое, кому это понадобится. А сейчас, Володя, да. Нам нужно доваривать. Вот мы довариваем, давай открой крышечку. Так. И должна испариться влага. Лишняя влага обязательно из риса должна выйти. Вот на пару минут. Давай откроем. Так, готово. Крышечку. И... Затем нужно будет размешать вот рис, а пока ты готовишь для предложения поднос для Кришны. Наша кухня – это кухня для Кришны. Хорошо. И готовим мы не для удовлетворения собственных чувств, а для того, чтобы сделать приятное Господу. Так, значит, посуда, да? Посуда должна быть чистой. Готовь чистый поднос, чистую тарелочку. Обязательно должна быть вода на подносе. Положим воду. Листочек туласи, вообще туласи, кладем в каждое блюдо. Так, готово. Угу. И вот сейчас мы немножечко размешаем рис вилочкой. Угу. Вот у нас есть такая вилочка из набора, да? Да, такая. Не совсем острая, специально. Да, с двумя такая. Рогами. Вайшнавская, я бы сказал, такая вилка. Обычно вайшнавы, да, не употребляют вилок, кушают ложками, да? Да, даже руками. Даже руками иногда. Да, это вкуснее считается. И лучше передаются как раз вот тонкие такие вещи именно через пальцы, а не через какие-то предметы промежуточные. Поэтому вот сейчас вот мы все приготовим аккуратно. Так, готово, у меня все готово. Ага. И давай предлагать Кришне. Традиционно читаем Маха-мантру. Хари Кришна. Берем колокольчик. Да, берем колокольчик и звоним, зовем Кришну, чтобы он вкусил наше блюдо. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. От себя вы можете добавить какие-то слова на своем родном языке. Хари Хари. Например, дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это скромное подношение. Хари Кришна, Хари Кришна. Важно, чтобы вы в этот момент чувствовали действительно желание угодить Кришне. Рама Рама, тогда он примет. Должно пройти минут 10-15, чтобы ваша еда постояла на вашем алтаре. Если у вас нет специального алтаря, вы можете предназначить для этого любое чистое место, какое есть у вас в комнате или в кухне. И чистота, конечно, при этом должна быть главной. Идеальной. Да, идеальная чистота. Вот аюрведа, первое, что она как раз советует при приготовлении блюд, не сколько, сколько того, сколько всего, а вот именно чистоту соблюдать. Чистая пища, она должна соблюдаться, готовиться в чистых условиях. А потом вообще в чистоте, как говорится, и жить легче. Вот да. Просто вот в чистой квартире, в чистой кухне. Да, это соблюдается гуна благости, то есть сатва гуна. И, кстати, все специи, большинство специй, про которые мы рассказываем и будем рассказывать, они находятся в основном все в гуне благости. И люди, которые будут употреблять, допустим, не чеснок, который находится в тама-гуне, и лук, а будут употреблять такие пряности, как перец, там имбирь, корицу, гвоздику, все эти кориандр и кардамон, которые мы сегодня применяли, они будут находиться также в гуне благости. К тому же, если будут соблюдать, как мы уже говорили, чистоту. Итак, Володя, да. Я вот сегодня хочу еще напомнить нашим радиослушателям, что вот рецепты, которые мы даем, они рассчитаны, в общем-то, на 4-6 порций. Ну, немало. Я да, думаю, нам хватит. Да, у меня спросили как-то, а вот интересно, а кто все это ест? И они не знают. Да, да кто все это готовит. Я вот сказала, что мы вообще-то готовим не на 4-6 порций, а чтобы побыстрее все это делать, мы, конечно, уменьшаем у себя на кухне эти порции, но вообще вот наши рецепты рассчитаны, они на 4-6 порций. Еще такие замечания. Три вам, три мне. А? Три вам, три мне. Да. И вот когда мы перечисляем компоненты, то перечисляем их в порядке их использования. И ложку и чашку следует наполнять без верха. Под чашкой в рецептах понимается 240 миллилитров воды, муки 100 грамм, а вот таких круп, как риса, 175 грамм, мунгдала 200 грамм, и крупы манки 150 грамм, и сахара 200 грамм. Так, чтобы вы имели это в виду. Одна чайная ложка составляет 3 миллилитра воды или 3 грамма соли. Но главная соль, как мы уже говорили, это любовь к Кришне. И вы не расстраивайтесь, если что-то у вас не получается. Но я бы даже сказала, что это не только соль, это еще и сахар. Да. Это не получается даже у самых лучших поваров, бывают неудачи. И успех приходит с практикой. Если есть главное сахар или главная соль, главная сладость, любовь к Кришне, то это самое главное, потому что самое главное быть в этом процессе и полностью отдаваться процессу приготовления, процессу служения Кришне. Ниргуна, вы знаете, я не перестаю удивляться тому, что вот через такой простой процесс, как то вот просто приготовление еды, можно познавать высшую абсолютную истину, личность Бога Кришну. Ведь такой простой бытовой процесс, казалось бы, но все наши чувства, они задействованы в том, чтобы познать. То есть, вроде бы мы готовим пищу, а это, оказывается, познание. Вот это очень интересно вообще, на самом деле. Да, и познание – это очень глубокое и бесконечное, я бы да, сказала. Да, конечно. Век живешь и век познаешь, и самое интересное – все интереснее и сладостнее этот процесс да. познания. А меня вот, Володь, удивляет, что вот параматма, когда ты служишь Господу, да. она всегда тебе вовремя что-то подсказывает. Вот на кухне я убедилась, что очень здорово помогает Господь вот в этой локализованной форме параматмы именно вот в процессе приготовления пищи, как ни странно. Именно столько, сколько надо тебе положить, ты кладешь, даже если ты не знаешь чего-то. Вот каждый преданный на своем опыте в этом убеждается. Если он полностью вот сосредоточен на этом процессе и хочет действительно угодить Кришне, то Господь изнутри ему подсказывает, что и когда сделать так, чтобы угодить ему. Ну, Ниргуна, вот насчет пищи, наверное, я точно не знаю, но вот насчет других дел точно, вот это 100%. были такие моменты, когда в одну секунду все решалось, когда именно вот обращаешься к Кришне, Кришна, помоги. Сразу все решается. У меня было несколько моментов в жизни. Это тебе момент, ты про творчество свое говоришь? Да, да, да. Но не только про творчество, вы даже вот, скажем, какие-то вот в студии там что-то нужно было там, ну что-то там, ничего-то не чинилось, не врубалось чего-то. Кришна, помоги, сразу раз что-то, нажимаешь нужную кнопку, что-то такое делаешь, и вот точно все работает. И Кришна помогает своим преданным. Да, вот ну, были такие моменты, просто Кришна, помоги, и сразу прям вот. Ну, у меня были, я это факт. Это факт. Вот это совсем не значит, что мы должны полностью, как говорится, ждать милости какой-то с небес, и чтобы все за нас решал Кришна. Мы сами должны развивать свои знания. Вот, в частности, наши люди как раз очень мало знают о пряности. Мы сегодня говорим о пряностях, и наша песня тоже про пряности. Вот пряности – это вообще изумительное лекарство, лекарство, которое еще известно людям из древности. И пряности нужно применять, конечно, умело, не просто так, вот как вот мы раньше сыпали что-то в пищу, чем больше, перчили, чем лучше, да, перчили, там лаврушку добавляли. Вот. Это, в общем-то, неграмотность была такая людей, так вот, когда мы только на свой вкус ориентировались, сколько на привычки и вот какие-то устаревшие каноны, которые были приняты в окружении. Но на самом деле с пряностями нужно обращаться очень умело. И вот это знание, которое при этом нужно применять, мы будем вам потихоньку давать, чтобы постепенно вы изучали каждую пряность, ее особенность, и проверяли, так сказать, на своем опыте, да, в своих блюдах и на своем теле. На своем служении тоже можно так сказать. Конечно, конечно. И главное, на своем служении. Пряности вообще применяются, как мы говорили уже, как и лекарства, и жаль, что медицина, в общем-то, она в этом плане, я бы сказала, отстает и ушла вообще в сторону. Не зря там была, вот как ты говорила, забастовка. Да, и смертность там, по-моему, понизилась в 3 раза, когда никто не лечил там никого. Потому что, видимо, я так предполагаю, что, ну, врачи как, они химией лечат, это все не натуральное. Ну, конечно, вот, конечно. И после химии, в общем-то, выводятся вот эти токсины очень долго. Хоть мы и дали сегодня вам попутно рецепт, который лечит от интоксикации, вот, от подобных, но все-таки с химией, вообще с лекарствами лучше дела не иметь, а иметь дело с природными целителями. Вот, кстати, современный диетолог Шелтон, он, правда, уже умер в довольно преклонном возрасте. Но не от специй. Да, но он, в общем-то, погиб удивительным образом от кармы. Его просто пришлепнула его доска, когда он занимался серфингом. Вот в возрасте уже почти 90 с чем-то там лет. Вообще удивительная, конечно, была личность. Ему надо отдать должное, потому что он очень много давал ценных советов. Кстати, он брал свои материалы и не скрывал, в общем-то, из древней медицины, из той же аюрведы, про питание. И вот удивительно, что он еще вот говорил. Он говорил, что народы Востока рассматривают христианскую религию Запада как дорогую дочь, которую увели в рабство и искалечили. И вот то же самое относится и к медицине. Медицина наших дней, говорил Шелтон, чрезвычайно монополизирована, и это почти диктатура, и она лишена чувства критики. Вот, это вообще-то всем заметно. Я помню, пыталась проповедовать врачам некоторым, но, в общем-то, снобизма там, конечно, очень много, к сожалению, к сожалению. Но я думаю, что наши слушатели будут более чуткими к нашим советам, потому что мы, в общем-то, делаем для них передачи. И мы хотим, чтобы это они развивали свои чувства, берегли свое здоровье и развивали духовные качества. Да, Нирвана, а вы знаете, что вот то, что вы сейчас говорили, у меня вот такая мысль у меня так возникла в голове, что вот Шрила Прабхупада, он, например, говорил так, что вот когда люди, скажем, видят, как человек пародирует лай собаки, то они все ходят и смотрят на вот этого человека. Вот надо же, как он здорово лает. Но когда рядом лает собака, они не обращают на это внимания. Вот, и я к чему все это говорю? И также вот люди, они, значит, вот видят, когда аплодируют, когда запустили, скажем, космический корабль, они аплодируют тем людям, кто это сделал. Но на самом деле Кришна запустил миллионы космических кораблей. Этого они не замечают. А этого не замечают. А хотя это намного сложнее. Ну как, ну они кораблик запустили, он летает. Ну, конечно, с точки зрения людей это достижение. Но Кришна запустил миллиарды планет. И она, как... они это воспринимают как должное. Да. Они считают, что это все их. Да. Что это все принадлежит человеку. Да. И Шрила Прабхупада, вот он как раз радует за естество, за понимание того, кто это все сделал, кому все это принадлежит. И также мы можем понять, что вот те растения, которые... которыми мы можем пользоваться, те вот знания, которые Ниргуна вы даете, это ведь естественные травы, естественные растения, это то, что сделал Кришна. Это естество, которым тоже можно излечиться. Да, и это естество, которое нужно же предлагать нужно, Кришне. Да, да, и применять, предлагать, потому что и это... применять для служения. Да, да. Хозяину наших чувств, хозяину всего нашего материального блага, который нас окружает. Вот, кстати, Прабхупада еще и говорил такую вещь. То есть он не сам говорил, а вот он цитировал Чинаки Пандита. Это я вот по поводу современной медицины, опять же, да. прохожусь, что хороший совет можно получить даже от шудры. И человеку следует быть готовым к тому, чтобы извлечь нектар из кувшина с ядом. Да, да. То есть, конечно, мы не должны пренебрегать опытом человечества, накопленным задолго до наших передач. До нашей химии. Да, и до нашей химии. Вот, все это должно пойти на благо человеку и на благо его духовного развития. Нет, а вы знаете, сейчас действительно есть такой крен как бы в сторону вот биоэнергетики, в сторону растений, в сторону вот именно... Мы же живем в биосфере, биосфера. А эти растения – это биологические существа. И мы пытаемся вылечить с помощью биоэнергии. Это биоэнергия. Конечно, конечно. Дело в том, что вот многие... Я чего-то часто вспоминаю вот эту сказку старую про вершки и корешки. Помнишь, есть такая да. русская сказка? Вот. Но удивительно, что вот в пряностях, почему сосредоточено все ценное? Потому что существует вот растение, оно живет, растет, и вот все свои богатства копит, чтобы выдать все это в семени. И вот семя, семечко, маленькое семечко, оно содержит столько вообще, сконцентрировано в нем столько полезного, столько витаминов, полезных веществ, что, в общем-то, это ни с чем нельзя сравнить, ни с какой частью растения, и даже со многими фруктами. Ни с какой потому частью прям... лекарства. Да, химии. Ни с какой частью лекарства. Даже просто с фруктами. Многие считают, что вот, вот для витаминов лучше использовать, допустим, зелень или фрукты там целиком. Ну, не фрукты, я имею в виду, вот просто целиком зелень, траву. А именно семя, оно содержит там концентрат витаминов. Вот, там концентрат витаминов, и поэтому, конечно, именно... Вот пряности, они содержат все необходимое. Поэтому, я думаю, наши слушатели, зная все это, будут охотнее применять пряности вот, в повседневной практике кулинарной. На примере вот нашего сегодняшнего блюда. Это обычный рис, ну, с добавками. Да, с вкусными. Да, с вкусными добавками. И главное, что здесь вот есть пряность замечательная. Володя, да. я думаю, что, наверное, Кришна уже вкусил, и нам нужно наверное. Забирать наше блюдо. Хорошо. Теперь это уже Махапрасад, милость Кришны. Давай звони в колокольчик и... Харе Кришна, Харе Кришна. Будем читать мантру. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так. Теперь надо вымыть посуду за Кришной. Сейчас. Переложить это все в отдельную какую-то посуду. Это Махапрасад. Его можно раздать всем. Или смешать со всей пищей. Так, готово. Вот. И теперь можно раскладывать по тарелкам и пробовать. Сейчас, секундочку. Да. Значит, три порции вам, три порции мне. На да. шесть. Ну что ж, много не мало. Махапрасад можно... есть сразу. Так, Ниргуна, ну как, мы вместе будем синхронно? Да, можно вместе попробовать. Хорошо. На очень старт, вкусный. Внимание. Ну, мы начинаем с мантрами перед тем, да. как есть. Мы обычно произносим специальные мантры, в которых напоминаем о том, что язык и желудок – это два наших злейших врага. Но их нужно сделать друзьями. Да. Можно сделать друзьями. Мы уже говорили об этих мантрах, и вы о них можете все посмотреть в наших книгах. Так, Ниргуна, я начинаю этот прекрасный процесс вкушения, оказания почтения прасаду. Вкусно, я уже начала, думал. Очень вкусно. Немножко горячий, потом не успела еще даже остыть. Не просто очень вкусно, а очень-очень вкусно. И с кокосовым орехом это вообще что-то необыкновенное. Божественное, да. В общем, у нас по 3 порции. Но, радиослушатели, если вы хотите заняться тем же, чем и мы, то мы рекомендуем вам это сделать. Это очень вкусно. Очень. Вот на этой вкусной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Вели и подготовили ее Ниргуна Деви, да? И Бхакта Володя. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Хари Кришна.